«Из чего это ты такой хороший? Сглазили тебя, что ли?» Мелифару не поленился задержаться на пороге. «У каждого свой способ говорить спасибо. Что правда, то правда». «Может, и сглазили», — флегматично откликнулся я. «Передай Кенлих, что ты мой подарок. Должен же я хоть иногда делать подарки красивым девушкам. Иди уж, пока я не начал выздоравливать». Мелифара восхищенно покивал и исчез. Его ярко-голубое лохи мелькнуло где-то в дальнем конце коридора управления полного порядка и скрылось за поворотом, ведущим к выходу. «Не хочешь идти домой, Макс?» — сочувственно спросил Нуминорих, затем немного замялся и нерешительно добавил. «Ну, тебе ж там хорошо, разве нет?» Он смущенно покосился на меня, пытаясь определить, не допустил ли бестактность. В последнее время мои коллеги предпринимали в меру неуклюжие попытки убедить себя и меня самого заодно в том, что моя жизнь не стала такой уж ужасной штукой. По законам жанра мне полагалось делать вид, будто я принимаю их осторожные расспросы за обычную светскую болтовню вроде разговоров о погоде. Впрочем, мне даже нравилась эта игра. Я до сих пор люблю, когда со мной носятся, как с ребенком, подхватившим ангину. Ужасно глупо, но против природы не попрешь. Так что я лучезарно улыбнулся Нуминориху. Никаких возражений. После того, как я сократил количество своих слуг до объективно необходимого минимума, у меня дома действительно стало хорошо. И с каждым днем становится все лучше и лучше. Но здесь тоже неплохо. Какая разница, где находиться? А вот Мелифару сейчас просто необходимо заскочить домой и немножко пощебетать с Кенлих. Ребята честно заслужили такое удовольствие после такой веселой ночки. Все равно он ничем толком не сможет заниматься, пока окончательно не убедится, что эта глупая история с призраком просто самое идиотское приключение в его жизни, а не катастрофа вселенского масштаба. Но Минорих, понимающе покивал. Судя по выражению его лица, парень твердо решил отныне считать меня чем-то вроде доброго ангела. Оставалось только надеяться, что он быстро передумает. Я и сам не заметил, как пролетели несколько часов, оставшиеся до заката. Нельзя сказать, что я занимался делом. Просто шлялся по управлению, в конце концов даже забрел на территорию городской полиции, нанес визит лейтенанту Апурре Блакке и еще нескольким ребятам, с которыми у меня уже давно сложились вполне приятельские отношения. Потом меня поймал сэр Шурф, увел в свой кабинет и довольно долго делился со мной глубокомысленными соображениями по поводу очередной книжки, которую я недавно извлек для него из щели между мирами. Парню внезапно показалось, что он наконец-то понял, почему мои соотечественники так мало живут. Теперь наш мастер, пресекающий ненужные жизни, решил, что я родился в слишком предсказуемом мире, обитателям которого быстро становится скучно, и они устремляются к единственной настоящей неизвестности, имеющейся в их распоряжении — к смерти. «Так значит, мы умираем от скуки», — обрадовался я. «Да», — кивнул Лонли Локли. «Я до сих пор толком не знаю, как устроен ваш мир». К тому же история, излагаемая в этой книге, наверняка относится к разряду выдуманных, которые даже не стремятся казаться достоверными, если я все правильно понял. Он выразительно помахал в воздухе толстеньким томиком карманного издания «Властелина колец». Несколько дней назад, когда я случайно достал для него этот том, я ржал как сумасшедший, потому что заранее предвкушал его комментарии. Впрочем, действительность, как всегда, превзошла мои ожидания. «Ты все правильно понял», — согласился я. «Но почему именно после «Властелина» ты решил, что мои соотечественники живут слишком скучно? Как говаривал наш общий приятель сэр Андепу, я не впиливаю». «Очень просто. Я еще не дочитал до середины, а уже знал, чем все закончится», — объяснил Шурф. «Представляешь, Макс, если уж мне было так легко угадать конец выдуманной истории, да еще такой заковыристой...» А ведь сама жизнь, как правило, еще более предсказуема, чем литература. «Ну, смотря чья жизнь», — усмехнулся я. «Но вообще-то ты прав, Шурф. Когда я сам читал эту книжку, я был совершенно очарован, но тоже заранее угадал, как будут развиваться события. Не все, конечно, но почти все». «Вот видишь», — торжествующе заключил мой собеседник.